Дунай далеко, да и Днепр не близко. Верно, не близко, отозвался Яков. Не близко и нелегко. Подтвердил он и заметил, выдержав паузу порядочную. Я вот что хочу тебе сказать, Серега. Крапивин твой командарм, и ты должен верить ему, как веришь, но, предположим, нам. Но у тебя должно быть и свое мнение на этот счет, слышишь, свое. Я понимаю Крапивина. Он тебя сделал адмиралом, имея в виду Днепр. Не Дон и даже не Волгу, а Днепр. Ты понимаешь, что такое Днепр в середине лета? Того берега глазом не ухватишь. Сергей задумался. Нельзя сказать, чтобы он об этом не думал раньше, но в устах старшего Бардина все это обретало и особые масштабы, и особые трудности, доселе невиданные. Командарм Крапивин сказал, ну, нормандский десант, но что-то вроде этого. Ну что ж, Крапивин по-своему прав, заметил Яков. Сергей явно облегчил ему разговор. Теперь поставь себя в положение тех, кто готовит нормандский десант, и тех, кто ему противостоит. Ведь те, кто готовит десант, ищут место, где берега сближаются и водное пространство заужено, а те, кто десанту противостоит, знают, что все внимание противника будет обращено сюда. Следовательно, мысль одних и других работает в одном направлении, и никакой неожиданности здесь нет, хотя какие-то отклонения от правила возможны и здесь, разумеется. Ты теперь понял, Серега, что я тебе пытаюсь внушить, а? Понял? Что-то понял, а что-то и нет, ответил Сергей со свойственной ему уклончивостью. Я хочу тебе внушить вот что. Ты совершаешь первый бросок через Днепр. Бросок разведывательный и, быть может, диверсионный. Ты полагаешь, что твой замысел для противника неожидан. А на самом деле никакой неожиданности нет, потому что противник, как и там на Нормандском берегу, догадывается, где ты должен нанести удар, и, естественно, тебя ждет и встреча с тобой готовится. Ну, разумеется, я говорю это не к тому, чтобы ты за это дело не брался. Для тебя это вопрос решенный, к тому же дело твоей солдатской чести, твоей совести, я не к тому говорю. — А к чему? — полюбопытствовал Сергей. Слова Якова заметно встревожили его. — Будь осторожен, Серега, — произнес Яков, и волнение, казалось, тронуло и его голос. Видно, это бывало с ним нечасто. — Ты вот думал, Серега, почему это дело необычное и нелегкое? — Повторяю, нелегкое. — Крапивин поручил тебе. Что показалось ему в тебе подходящим? Ну, я знаю, что он видел тебя на Волге, в деле, оценил. Нет, не умение плавать. Таких, как ты, пловцов, да еще в тельняшках, у него там полк был. Но это иное. Он тебя видел на Волхове, когда вы этот подков совершали, а потом здесь, на переправе. Я говорю так уверенно, потому что однажды говорил с ним об этом. Как-нибудь пловцов и добрых пловцов он раздобыл бы. Но не это он видел в тебе. А что? Дерзость твою. Понял? Даже не храбрость. Она, наверное, у тебя есть. А дерзость? А у дерзости, я из опыта знаю, часто нет глаз. Ты понял теперь, к чему я веду? Будь осторожен. Помолчали. Помолчали бы и дольше, если бы Иоанн не прервал этой тишины нетерпеливым вздохом. «Можно мне сказать, Яков?» Оторвал он больную руку от стола, оторвал не без труда. «Можно? Вот ты сказал Сереге, будь осторожен. Так ты должен был сказать ему это уже и не раз, и не два. Ты говоришь, зачем вам надо было видеть друг друга на фронте? Вот за этим надо было видеть, чтобы сказать, будь осторожен. Из-за одного этого есть резон повидать друг друга». «Твоя правда, отец», — сказал Яков и встал. Не просто было понять, что лежало за этим лаконичным «твоя правда, отец». Желание воздать должное правоте старого Иоанна или стремление свернуть разговор, который становился для Якова неудобным. Михайлов вернулся от Бивербрука и вызвал к тебе Бекетова, но у Сергея Петровича были газетчики из Глазго, и он попросил посла перенести разговор на вечер. В условленные 8 часов Бекетов позвонил послу.